Тройной агент. Возможно, что информирование Москвы, Вашингтона и Лондона о поведении Эдгара Клауса было вынужденной мерой. На Лубянке от своих агентов узнали, что этот человек по собственной инициативе уже установил контакты с американцами. Так, в беседе 14 ноября 43 года с доверенным лицом американского посла в Стокгольме он предупреждал об опасности, которая таится для западных держав в советско-германском сотрудничестве на коммунистической основе. Загадкой Эдгара Клауса заинтересовался даже сам Аллен Даллес, руководивший американским разведывательным центром в Берне. В одной из телеграмм он получил сообщение, что Клаус связан с немецким сопротивлением. После проведенного расследования он пришел к выводу, что Клаус совершенно в порядке и отличается излишней болтливостью и служебным рвением. Он решил, что нет причин не использовать Клаус. Поэтому, видимо, не случайно о каждом немецком зондаже в западных столицах знали раньше, чем он имел место, и тем последовательнее действовало советское руководство, информируя союзников о любой такой акции. Так, 2 февраля 44 года Вячеслав Молотов направил указание советским послам в Вашингтоне и Лондоне сообщить об очередном немецком зондаже. На следующий день, 3 февраля, посол Гусев направил министру иностранных дел Великобритании Идену письмо, в котором говорилось: «Советское правительство поручило мне информировать правительство Великобритании, что в конце января месяца сего года корреспонденту ТАСС в Стокгольме явился сотрудник отделения СТБ, Скандинавское телеграфное бюро, в Дании, и вначале представился как датчанин. Посетитель заявил, что сейчас всем известно о надвигающемся конце нацизма, что в Германии придут к власти военные, и уже теперь усиливается позиция Кейтеля, являющегося аполитичным генералом. Посетитель сообщил, что он 26 января прилетел из Копенгагена, где перед отлетом имел беседу с имперским наместником Вестом. По его словам, Вест, действуя по поручению германского правительства, просил его связаться с кем-либо в Стокгольме, чтобы Советскому Союзу стало известно, что германское правительство в любое время согласно послать в Стокгольм высокоофициальное лицо с официальными полномочиями германского правительства для начала мирных переговоров между СССР и Германией. Сотрудник ТАСС, узнав, что перед ним не датчанин, а немец, сразу же прекратил разговор и попросил посетителя покинуть помещение. В середине февраля 44 года Адольф Гитлер ликвидировал Абвер. Агентура частично была передана 6-му управлению РСХ. В результате реформ на какое-то время Эдгар Клаус оказался без работы, но вскоре его вновь отыскал Петер Кляйст. Он попытался установить контакты с советскими дипломатами, но безрезультатно. Возможно, что в Москве его попытки воспринимали как провокацию или его рассматривали как человека, не имеющего реального веса в Третьем Рейхе. Эдгар Клаус 19 июня 44 года снова прибыл в Стокгольм. Владимир Семенов информировал НКВД о том, что визитер всеми силами старается получить связь для частных дискретных переговоров о мире. Отдельные историки высказывают предположение, что инициаторами этой попытки зондажа были участники заговора против Адольфа Гитлера. Ведь они действительно хотели накануне 20 июля 44 года укрепить внешнеполитические позиции после гитлеровской Германии. Эдгар Клаус продолжал свою деятельность до конца войны, поддерживал связи с Петером Кляйстом, со шведскими властями, которые после войны потребовали от него за связь с Рейхом покинуть Швецию и выехать в Германию. 1 апреля 46 года, в день его высылки, он умер в шведской больнице от инфаркта.